Петров, ты кончил пятый класс. А значит, справишься с запалом, слушай сейчас мой боевой приказ. Ты троечник недаром, слушай сейчас мой боевой приказ. И успеть.